Вскоре у него появились телохранители – Миша и Сергей. Сергея потом убили, когда обстреляли папину машину на Минском шоссе. Он тогда уже был заместителем у Кивелиди. Об этом много писали. «Я, кажется, читал», – кивнул Башмаков. «Это были настоящие телохранители. Огромные парни с пистолетами под мышками. Но он называл их папка-хранителями. Потому что тогда, по закону, человек имел право нанимать людей только для охраны денег и документов. Он даже смеялся и говорил: «Вы думаете, они меня охраняют?» «Нет, они охраняют мою папку с документами». И я тоже называла их папка-хранителями, потому что они охраняли моего папу. Дома он теперь почти не бывал, даже ночевал в офисе. Он объяснял: «Первичные накопления. Сейчас каждая минута стоит миллион». «Зачем мне деньги, если у меня нет мужа?» – сердилась мама. «Как зачем? Купишь себе нового». Летом он отправил нас в Испанию, в Кадис. Мы жили в роскошном отеле прямо на берегу моря, возле старинной крепости. И у нас было очень много денег. Хозяева магазинчиков словно чувствовали это. И, увидев нас через витринное стекло, радостно выбегали навстречу, перегораживали нам дорогу и кричали заученной скороговоркой: «Русский, Горбачев, перестройка! Спасибо, пожалуйста, хорошо, заходить купить!» А ведь еще 2 года назад в Сочи мама каждый вечер в столбик подсчитывала расходы за день, чтобы, не дай бог, не выйти из сметы, и предупреждала: «Завтра не обедаем, купим фрукты». «А пиво?» «Никакого пива». «Есть, товарищ староста». Они учились на одном курсе. Мама была отличницей и старостой, а папа был веселым прогульщиком и всегда упрашивал ее не ставить ему в журнале пропуски. Он говорил, что женился на ней на 4-м курсе, потому что устал ее упрашивать. Мама очень педантичная, и тогда в Испании она все боялась потратить деньги, потому что кто-то сказал ей, будто в конце месяца будет грандиозная распродажа, и цены упадут вдвое. Но цены не упали. В последний день мы как сумасшедшие метались по магазинам и скупали все, что попадалось на глаза. А потом уже в Москве, разбирая чемоданы, недоумевали: зачем мы накупили столько совершенно ненужного барахла? В Шереметьево нас встретили папка-хранители. Я заподозрила недоброе, когда они, поставив чемоданы на пороге квартиры, заспешили к лифту. Мама хотела напоить их чаем, но они торопливо отказались. Когда мы вошли, стало ясно, что дома весь месяц никто не жил. Даже пахло не жильем, а паркетным лаком. Отец в этой квартире больше никогда не появлялся. Никогда. С мамой они объяснились где-то в офисе. Она вернулась заплаканной и лежала 2 дня, не вставая. Из ее полубредовых выкриков я поняла, что отец сошелся с какой-то телевизионщицей, которая брала у него интервью. «Она красивая?» – спросила я. «Красивая? У нее пластмассовые зубы и нос, как у вороны». Я не ходила в школу и кормила маму с ложечки, потому что у нее не было сил добрести даже до кухни. На 3-й день она вдруг вскочила и с нечеловеческой силой принялась рвать его рубашки. Потом вывалила на кровать все семейные фотографии и ножницами отрезала его изображение. А если он был в центре, то она просто изничтожала снимок. И на кровати выросла целая горка клочков, похожих на мокрый пепел. Они любили вместе фотографироваться. У нас потом не осталось ни одного их свадебного снимка. Потом она вдруг объявила, что прямо сейчас отправится на улицу и найдет себе мужчину, мужика, прямо сейчас. Только вот приведет себе в порядок. Она села перед трюмо и сидела всю ночь. Старательно красилась, потом стирала макияж с такой яростью, словно хотела стереть свое лицо. Потом снова красилась. А я вышла на балкон, посмотрела вниз и впервые подумала о том, что если прыгнуть туда, то все сразу закончится. И мама больше не будет мучиться, потому что я этих мучений не увижу. Когда я вернулась, она вытряхивала из пузырька таблетки снотворного. Я еле отняла. Когда я сделала то же самое, никто у меня не отнял таблетки. Никто. Вета замолчала, прижалась щекой к башмаковской груди и посмотрела на него так, будто именно он мог отнять у нее страшные таблетки. Мог, но почему-то не отнял. «Может быть, не надо больше рассказывать?» — тихо спросил Башмаков. «Надо, милый, надо», — грустно улыбнулась она.